Мэми Сильви потихоньку подкатывает поближе. Мистер Федерстон сидит рядом с кучером, который вскинул ружье, уперев его в плечо. «Будет чудо, если в этой заварушке меня не пристрелят», — думает пастор. «Эгей! Эгей!» Раненого форейтера вносят в коляску. За ним сидит Дайер, чье лицо оплетено страшной кровавой паутиной. Оставшаяся почтовая лошадь привязана к коробу позади экипажа. Мистер Федерстон решает остаться на козлах с кучером. Внутри его преподобие без особого успеха возится со стонущим форейтером, а миссис Федерстон предлагает Дайеру платок вытереть лицо. Он вытирает и отдает платок назад. Миссис Федерстон берет его и без лишних эмоций бросает под ноги. — Негодяй далеко не уйдет, — говорит пастор. — Черт поможет, — отвечает Дайер. — Помяните мое слово, когда его станут вешать, веревка оборвется. Куда вы направляетесь? — Куда сможем. Нам сказали, что где-то неподалеку есть монастырь. Тут слышится радостный крик мистера Федерстона. Абу открывает окно. «Ба!» — восклицает миссис Федерстон. «Неужто это он? Такая развалина!» Строение похоже на корпус древнего корабля. Две центральные башни, два низких крыла, одно из которых явно заброшено, ибо через зияющие окна видно, как внутри падает снег. Другое крыло вселяет больше надежды, хотя нигде не видно ни огня, негостеприимной струйки дыма. Они подъезжают. Мсье Абу и мистер Федерстон стучит в деревянную дверь между башен. Выглядывая из коляски наружу, пастор думает, что дверь навряд ли откроется. Однако она все-таки открывается, но по чьей-то воле разобрать невозможно до тех пор, пока мистер Федерстон, повернувшись, не пускается торопливыми мелкими шажками к коляске. Но даже и тогда, среди нагромождения теней и последних отсветов дня, трудно различить, что это за человек. Видно лишь, что он пожилой, и в руке у него небольшой огонек, который каким-то непонятным образом выдерживает яростные порывы ветра. Мистер Федерстон и пастор несут форейтера. Позади точно плакальщики тянутся остальные. Дайер с непокрытой головой, миссис Федерстон, дрожа в своей шубе, мсье Абу, тихонько напевая время от времени, говоря, «Все будет прелестно, вот увидите». Пустынные коридоры, неосвещенные пустые комнаты, повсюду запах сырости и кошек. «Полагаю, — шепчет пастор мистеру Федерстону, — этот человек живет здесь один». Согласившись с ним, Федерстон замечает, главное, чтобы у него был огонь и что-нибудь съестное в котле. Разве они не обязаны делиться спутниками? Огонь действительно имеется, хоть и еле тлеющий, в огромном каменном очаге. Есть и висящий на треножнике котелок, в который, что-то помешивая, заглядывает старый монах. Форейтера кладут на письменный стол. Прекрасный образчик изысканной мебели, который некогда, как думается пастору, мог принадлежать аббату. «Он умер?» — спрашивает миссис Федерстон. «Жив», — отвечает его преподобие. «Но признаки жизни слишком слабы». Дайер смеется громко и невесело. «Может, сударь, вы осмотрите его?» — просит пастор. «Если, конечно, у вас на это есть силы». Дайер подходит к столу, быстро смотрит на раненого, берет зеленый саквояж, вытаскивает связку бинтов и швыряет пастору. «Кажется, вам нравится принимать в нем участие». Пастор, сознавая, что всеобщее внимание обращено на него, перевязывает форейтеру руку. Он уже затягивает узел, когда вдруг форейтер издает душераздирающий крик, приподнимается и хлопается в обморок, сильно ударившись о стол головой. Пастор отступает, как убийца на театральной сцене.